я альбом, в нем фотографии ребят, с которыми учился я уже так много лет назад. Воспоминания всерьез за душу тронули меня. Ищу ответ я на вопрос: где вы сейчас, мои друзья? Где вы теперь, школьные друзья? Где вы теперь? Новый год сорвет лист календаря и закружит метель. Разлетелись все, кто куда, у каждого своя судьба. Но в памяти моей вы остались навсегда, школьные друзья. Какой же дружный был наш класс, олимпиады брали все. Спасибо я хочу сказать учителям за это всем. Мы на концертах жгли огни и подпевали ДДТ, а на природе шашлыки готовили и ели все. Где вы теперь, школьные друзья? Где вы теперь? Новый год сорвет лист календаря и закружит метель. Разлетелись все, кто куда, у каждого своя судьба. Но в памяти моей вы остались навсегда, школьные друзья. Я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Мы Пушкина учили в школе, чтоб в жизни снова прочитать. Кого-то нет уже давно, судьбу не в силах мы изменить. Но для того, чтоб вспомнить их, собраться снова мы должны. Где вы теперь, школьные друзья? Где вы теперь? Новый год сорвет лист календаря и закружит метель. Разлетелись все, кто куда, у каждого своя судьба. Но в памяти моей вы остались навсегда, школьные друзья. Но в памяти моей вы остались навсегда, школьные друзья.